5 типов личности покупателя. И, наконец, поговорим о типах личности покупателя с точки зрения психологии продаж. Существует 5 личностных типов, и очень важно уметь их различать. Первый тип личности – апатичный. Апатичный тип включает около 5% покупателей. Апатичный человек – это отрицательно и цинично настроенный человек, который никогда и ничего у вас не купит. Им не важно, насколько хорош или насколько дешевле других ваш продукт. Они его все равно не купят. Все время от времени сталкиваются с такими людьми. Они отрицательно относятся к себе, к своей жизни, их обманывали множество раз, они часто совершали ошибки, им все равно, что вы им предлагаете. Если бы вы им предлагали приз в $100 за заплаченные 5, то они и тогда бы не согласились. Я знал человека, который как-то продавал один продукт за $295. Это был очень хороший продукт, и клиент, с которым он работал, был в состоянии совершить покупку. Ему действительно был нужен этот продукт, и он мог его себе позволить, но он продолжал повторять: «Это слишком дорого. Это слишком дорого». И тогда в отчаянии мой знакомый сказал: «Что, если я вам его уступлю за $200? Это слишком дорого. Как насчет $100? Нет, мне это не по карману. А как насчет $5? Нет, я все равно не куплю». Это апатичный тип покупателя. Если вам довелось встретить такого покупателя, избавьтесь от него как можно вежливее и найдите другого. Такие встречаются примерно раз в 20 случаях. Совсем иной тип – уверенный покупатель. Такой в точности знает, что ему надо, сколько он готов за это заплатить, в точности знает все характеристики продукта, и если такой продукт у вас имеется, он возьмет его, не задумываясь. Он говорит вам спасибо большое, и вы принимаете наличные или чек. Все очень просто. Встречаются такие с частотой 1 из 20, 1 из 30 ваших клиентов. И продажа с такими людьми проходит так легко и гладко, что мы говорим себе: «Ух ты, если бы все были такими, мы бы мгновенно стали миллиардерами». Но они встречаются приблизительно в 1 из 20 случаев. И если вам удалось заполучить такого покупателя, продавайте ему только то, что он требует. Не пытайтесь продать ему что-то другое или что-то с иными характеристиками. Вы можете предоставить ему дополнительную информацию, но не пробуйте завлечь его другой покупкой. Если у вас нет того, что ему нужно, просто скажите, что у вас этого нет, и посоветуйте, где он может это приобрести. Следующий тип – аналитический покупатель, который составляет 30% рынка. Это такой человек, который находится очень низко на шкале взаимоотношений и на шкале целенаправленности. Это человек, которого не заботит, как быстро выполнена работа и какие люди будут в ней задействованы. Все, что его интересует, это детали. Аналитики очень точны. Их называют думателями. Они любят все осторожно взвешивать у себя в уме. Каждый винтик, каждая гайка, им все это необходимо знать. Каждая копейка, каждая доля процента. Они задают огромное количество придирчивых вопросов. Это обычно бухгалтеры, счетоводы, контролеры и администраторы. Это люди, которые не принимают решений в торопях. Их нужно оставить одних наедине с материалом, чтобы они могли поразмыслить о вашем продукте. Когда вы говорите с такими людьми, ничто их так не интересует, как детали. Чем больше подробностей вы им предоставите о том, как работает этот продукт, сколько он стоит, какая у него производительность, какое у него послепродажное обслуживание, тем более довольными они останутся. Они любят подробности. Они могут просиживать часами за изучением деталей, графиков, чертежей. Они их обожают. Чем больше деталей вы им предоставляете, тем более они вам признательны. Чем более общее у вас предложение, как то «это отличный продукт, у каждого он есть», тем больше недовольства они испытывают. Если же вместо этого вы скажете «это отличный продукт», он имеет оценку 8,9 на потребительской шкале, более 2326 людей на западном побережье им пользуются, то это будет иметь для них больший смысл. Была бы возможность, они бы у вас спросили еще имена и телефоны всех потребителей. Следующий тип – человек, ориентированный на других людей. К ним относятся следующие 30% покупателей. Этих людей чрезвычайно заботит мнение окружающих. Их заботит, что думают и чувствуют по этому поводу другие люди, как они к этому относятся, какой будет их реакция, какое у них будет по этому поводу мнение. Это люди, гиперчувствительные к мнению других. Обычно это офисный персонал, психологи, медсестры, учителя, социальные работники и молодые люди. Почти все женщины относятся к этой категории. Их основная забота – реакция других. Если вы им продаете офисное оборудование, их интересует, как оно впишется в существующую обстановку. Останутся ли им довольны другие сотрудники? Какого цвета оно будет? Будет ли сложно научиться с ним работать? Кто будет производить его установку и калибровку? Если вы им продаете дом, то их интересует, какое он произведет впечатление на их друзей. Если вы им продаете одежду или машину, их будет интересовать, как на это отреагируют их знакомые. Такие люди любят много поговорить. Они любят по-настоящему обсудить продукт, они любят установить доверительные отношения с человеком, продающим этот продукт. Если с аналитическим покупателем бывает достаточно и 45 минут для проведения презентации, с эмоциональным клиентом вам может потребоваться на это 2 часа, а затем еще 2 для того, чтобы просто поговорить, чтобы полностью заполнить их сознание вами и вашим продуктом или услугой. Следующий тип – это то, что мы привыкли называть «покупатель с ориентацией на профессионально-деловые цели». Такой человек очень прямой, и он сразу переходит к существу. Он очень по-деловому настроен, и ему нужен результат. Он хочет знать, какова будет производительность, сколько это будет стоить и какую прибыль от этого он получит, и как вы можете это доказать, и какие у вас гарантии. И давайте поскорее с этим покончим, так как у меня есть другие дела. Такие клиенты не любят болтать по пустякам. Им не нравится по-дружески болтать о рыбалке или хоккее. Им надо знать, что вы предлагаете, и как можно скорее с этим покончить. Поэтому, когда вы имеете дело с такими людьми, а это обычно предприниматели, менеджеры по продажам, бизнес-менеджеры, люди, ответственные за производство, производственные менеджеры, бригадиры и тому подобное, если вы имеете дело с такими людьми, сразу переходите к фактам. Аналитический покупатель захочет услышать детали, захочет почитать что-то о товаре, чтобы это потом проанализировать. Практичный же покупатель будет суетлив и захочет рассмотреть 2 или 3 вещи сразу, и чтобы вы сразу же к этому перешли. Лучший тип агента по продажам – это такой, какого мы называем интегрированная личность. Интегрированная личность – это такой человек, который сможет работать со всеми перечисленными типами покупателя. В реальности каждый из нас имеет доминирующие черты одного из 5 перечисленных типов. В продажах одни из нас более эмоциональны, другие практичны, некоторые уверены. В каждом один из этих типов является доминирующим. И самая большая ошибка состоит в том, чтобы полностью начать себя вести в соответствии с одним из этих типов, когда мы начинаем разговаривать с любым покупателем, вне зависимости от типа, к которому он относится, исходя из наших собственных интересов, нежели интересов покупателя. Идеальным же способом является отступить от разговора, начать задавать вопросы, слушать, наблюдать, проявить внимательность, читать между строк и таким образом понять, с каким типом покупателя вы имеете дело. И впоследствии нужно формулировать ваши ответы и строить вашу презентацию таким образом, чтобы удовлетворить потребностям типа клиента, а не для того, чтобы сохранить комфортный уровень общения для себя самого. Это самая большая ошибка. Том Хопкинс в своей книге «Как овладеть искусством продаж» сказал, что с самого начала у агента по продажам должны быть заготовлены 3 типа презентации, по одной для каждого из типов покупателей. Это для того, чтобы вы умели пуститься в детали или начать дружелюбную, ни к чему не обязывающую беседу, или вести краткий деловой разговор при общении с практичным клиентом.